Гоголь Николай Васильевич. Биографическая справка. Родился 1 апреля 1809, умер 4 марта 1858 года. Русский писатель. По окончании Нежинской гимназии высших наук 1828 год Гоголь приехал в Петербург, предполагая посвятить себя юстиции. Однако атмосфера бюрократической столицы заставила его отказаться от своего намерения. Он меняет несколько мест службы. Постепенно литературная работа вытеснили все его другие занятия. В 1831 году состоялось знакомство Гоголя с Пушкиным, оказавшим большое влияние на формирование Гоголя как писателя. Литературную известность принесли Гоголю «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1832 год. Вслед за этим появляются сборники рассказов и комедия «Ревизор» 1836 год. В 1836 году Гоголь уехал за границу и пробыл там до 1848 года, неоднократно возвращаясь в Россию. В Италии он продолжал работать над главным своим произведением, первым томом поэмы «Мертвые души». Появившаяся вскоре повесть «Шинель» 1842 год, отрывок из которой публикуется в «Хрестоматии», продолжает волновавшую позднего Гоголя тему маленького человека, поднятую еще в «Записках сумасшедшего». Гротескная разработка этой темы Гоголем позволяет ему с невиданной до того остротой наметить многие проблемы, подхваченные впоследствии Ф.М. Достоевским. В 1847 году Гоголь выпустил книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», где выступил с религиозно-либералистической проповедью нравственного обновления русского общества того времени. Известная критика этой книги была дана Виссарионом Григорьевичем Белинским в его письме к Гоголю. Социальная позиция позднего Гоголя была глубоко противоречивой. Обличая нравственные устои современного ему русского общества, многие главы «Выбранных мест» были запрещены цензурой. Он вместе с тем признавал монархию, официальную церковь и крепостное право. Анализ этой противоречивости был дан в работах русских революционных демократов Белинского, Чернышевского и других. Сочинения. Полное собрание сочинений, тома 1-14, Москва, 1937-52 годы. Литература. Белинский В.Г. О Гоголе. Москва, 1949 год. Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь. В книге «Архаисты и новаторы». Ленинград, 1929 год. Белый А. Мастерство Гоголя. Москва, 1934 год. Эйхенбаум Б.М. О прозе. Москва, 1970 год. Конец биографической справки. Вступительная статья. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина, ставший уже классическим, пример бедной, незначительной личности. Анализируя этот образ, А.Н. Леонтьев отмечает чрезвычайную узость основания, на котором зыждется личность Акакия Акакиевича. Это страсть к переписыванию казенных бумаг. То, что обычно выступает как безличная операция, для Акакия Акакиевича превратилось в ведущую деятельность. Мы находим все признаки того, что переписывание бумаг для Акакия Акакиевича действительно ведущий мотив. Оно поглощает его мысли, служит источником разнообразных приятных переживаний, наконец, создает ощущение полноты и смысла жизни. В то же время все другие впечатления или стороны жизни для него как бы вовсе не существуют. Хотя Гоголь не показывает нам, как сложилась личность Акакия Акакиевича, из всего контекста повести следует, что она – порождение конкретных социальных условий существования мелкого чиновника. Страница 236-я. Ведь те собратья по профессии Акакия Акакиевича, которые приводятся как бы для контраста с ним, по существу мало чем от него отличаются. Их духовные запросы не идут дальше рассматривания кое-каких шлепенок, комплиментов какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга, или модных претензий, сводящихся к приобретению лампы или иной вещицы, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Итак, возвращаясь к Акакию Акакиевичу, мы можем повторить, что он – хрестоматийный пример личности низшего уровня. И здесь можно было бы поставить точку, однако прежде зададим следующие два вопроса. Достаточно ли это заключение для полного описания и понимания личности Акакия Акакиевича? И второй вопрос, тесно связанный с первым. Следует ли из характеристики личности Акакия Акакиевича, как бедной, ничтожной или низшей, однозначное оценочное отношение к нему? Над этими вопросами должен задуматься каждый человек, тем более психолог. В повести Гоголя содержится ответ на эти вопросы,